Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в вашем кабинете. Я уже вижу, наличную фиксирующую неоплату. Да. Алло. Здравствуйте. Я вас слушаю. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Меня зовут Ананьева Тамара Владиславовна. Ведется запись разговора. Марина Николаевна, это вы? Это мы. А, у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией Moneyman на сумму 11 312 рублей 36 копеек. Вы заключали договор 28 июля 2018 года. У вас идет просрочка уже 83 дня. Вам необходимо в течение 2 рабочих дней оплатить вашу задолженность. Вы когда будете деньги, сегодня или завтра? Благодарю вас за предоставленную информацию. Обсуждать свои финансовые вопросы с посторонними лицами я не намерена. Это не посторонние лица, мы представляем компанию Moneyman. Доказательств этому я пока еще не получила. Мы работаем по агентскому договору. Доказательства этому я пока не получила. Какие доказательства? Ну, уведомления, например, от кредитора. Ну, федеральный закон 230-й, согласие должника не требуется. А при чем тут согласие? Я разве вам про согласие что-то сказала? Я сказала уведомление. Какое уведомление вы хотите получить? Ну, которое описано в том самом 230-м федеральном законе, статье 9, пункте 1. Ну, вы можете... Статья 5. Что статья 5? А, статья 9, не спорьте со мной. Я смотрю, вы все знаете. А долги нет, я не все знаю. Всего никто не знает. Я знаю... Вы, смотрите, вы добровольно подписали кредитный договор, в котором четко было прописано действие банка в случае нарушения вами обязательств. Микрозайм Moneyman имеет право передавать информацию третьим лицам. Все действия займов, банков и так далее и третьих лиц регулируются федеральным законом 152 о персональных данных и федеральным законом 230. Предусмотрены звонки, смс-сообщения, встречи, письменные уведомления. Когда вы взяли микрозайм, вас все устраивало, и теперь вот не нужно удивляться. Да я не удивляюсь, когда я вам говорю, подождите, я не удивляюсь, я вам ответила уже, что до тех пор, пока мной не получено от кредитора уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, я с посторонними для меня лицами обсуждать свои финансовые вопросы не намерена. Вы для меня сейчас посторонние лица. До свидания. Пока. Ожидайте. Чего мне ожидать? Да. Добрый день, здравствуйте. Мария Андреевна, могу поговорить? Да. Меня Михаил Александрович зовут, Арсенов, от компании НСВ. Запись договора идет с компанией ПКБ, мы работаем по агентскому договору. Мария Андреевна, вопрос с вами нужно обсудить насчет обязательств ваших. Недавно документы получили вы. Насчет кредита 911, где у вас его начальник. Какие я документы получила? Мы документы получили. А, вы получили. А я не получила. Микрофинансовой компании кредит 911. А вам что их получать? А, мне что их получать? Ну, давайте мы вот этот весь фарс сократим. Про свои долги, вот этот фарс мы сократим до минимума. Я неоднократно повторяла одно и то же. Повторю еще раз. Да, я вам повторяю. Буду благосклонна сегодня. Пока я не получила. Первое. Уведомление не получу, а ну и вы, значит, ничего не получите тогда. Ну, все, тогда не о чем. Нам ничего не надо. Ну, не о чем, значит, нам с вами разговаривать в таком случае. Ну, само собой, если вы залагаемся. Ну и все, можете быть свободны. В принципе. Зачем эту трубку вообще поднимаете, еще сказать? Откуда же я знаю, кто мне звонит-то? Ну так и принимайте тогда, так в неведении находитесь. Ой, с ума сойти, буду жить в неведении. Сейчас сяду поплачу. Ну конечно, я все, короче, можете быть свободны. Так себя строите, как будто там какую-то сумму. Можете взяли, быть да, свободны. Я вам все сказала. Для вас информации достаточно. Сказать. для вас информация. Так, достаточно. Вы ничего сказать не можете, как из долга с вами рассчитаться. Боженьки, ваши попытки вот эти убогие, они не достигнут абсолютно никакого результата. Я не поддаюсь на дешевые провокации. Со мной не сработает это. Заработать деньги и рассчитаться с долгом. Я не намерена с вами это обсуждать. Раз я ничего не получу, значит и вы ничего не получите, информацию в том числе. А что за вы обсуждаете этот вопрос? Я ничего не обсуждаю. Я вам говорю, что вы ничего не получите, больше ничего. Ну, можешь как-то эмоции контролировать, нет? Что не так с моими эмоциями? Вас раздражает, когда люди смеются? Алло. Алло, здравствуйте. Слушай. Вам поступает звонок от общества с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут разговор Ольга Анатольевна, ведется запись разговора. Ольга Викторовна, мы с вами беседуем? Да. Ольга Викторовна, звоним по вопросу вашей задолженности перед компанией ООН и микрофинансовой компанией «Манимен». Да, где у вас образовалась непосредственно задолженность, сумме на 17 сентября составляет 31 040 рублей. Ранее вы брали микрозайм 10 000 рублей в декабре 2018 года. В марте 2019 вышли в просрочку, вернули 7 600 рублей, то есть не в полном объеме. На сегодня ваша просрочка актуальна 188 дней. Намереваетесь решить вопрос данной задолженности? Ранее вам предлагали, скорее всего, акцию. Акция 15 000 рублей. Также до 21 сентября включительно необходимо внести денежные средства. Далее оставшийся долг у вас будет списан вашим кредитором. Намереваетесь решать вопрос в этом объеме? Благодарю за предоставленную информацию, но с посторонними лицами обсуждать свои финансовые вопросы я не намерена. Ольга Викторовна, вы не посторонним лицам самой компании «Манимен» задолжали денежные средства. Мы не посторонние лица, мы представляем интересы вашей компании, работаем с ними по агентскому договору. Почему же вы лично не представляли, столько времени удерживаете эти денежные средства? 188 дней. Когда вы взяли этот микрозайм, вы взяли его в полном объеме и своевременно, как вам понадобилось. Теперь вы говорите, что мы посторонние лица. Мы не посторонние лица, Ольга Викторовна, мы представляем интересы. Выставляете требования компании «Манимен»? Имеются какие-то? Что имеется, вас не слышно? Доказательства. Мы, пожалуйста, в «Манимен» вы можете уточнить информацию. Здесь заключен договор между двумя юридическими лицами. Ольга Викторовна, какие вам нужны доказательства? Доказательства того, что вы являетесь представителем кредитора, да? Все это в компании «Манимен» имеется. И у вас есть даже в договоре такой пункт, что вы нарушаете обязательства, они имеют передать, мы работаем с ними по 1005 статье, на стадии передачи ввести юридическую основу вашей задолженности. А как насчет Ольга уведомления? Ольга Викторовна, у вас разве есть в договоре? Ольга Викторовна, здесь уведомляет вас ваша компания «Манимен». Но не уведомила. Вы скажите, у вас был такой пункт в договоре, что вы можете 188 дней удерживать эти денежные средства? О привлечении. Вас уведомили, что вы должны вернуть в марте 2019 года денежные средства. Вы должны были извинить. Вы можете слушать? Или вы хотите в режиме... или вы хотите в режиме радио работать, Бла-Бла-ФМ, или вы услышите, что я вам говорю? Я вам объяснила, в договоре все сказано, вы не информировали себя? Я вопрос вам задаю. Вы в режиме радио будете работать, или вы услышите, что вам человек говорит? Я услышала, что вас не информировали, ответила уже на ваш вопрос. Вы как я будто разговариваете сами с собой, сами себе задаете. Я не задавала вот вам вообще ничего. Вас не уведомили? Я не спрашивала вы не ничего. Что я, вы констатировала факт, что меня не уведомляли. Я у вас вообще ничего не спрашивала. Ольга Викторовна, вас и не должны уведомлять. Вы должны информировать, да? Когда то читаете данный договор. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, на вас не распространяется, да? Распространяется, Ольга Викторовна. Также распространяются все пункты в договоре, которые вы дали согласие на их исполнение. Почему же вы не исполняете данные обязательства? Вот когда вас меня кредитор уведомит о привлечении иного лица, тогда мы с вами... И обсудим все. Читайте в договоре. Вы читать же можете договор. Откройте свой личный кабинет. Договор. Я говорю, уведомления не было. Я вам про ФАМУ. Где? В договоре. В договоре меня уведомили. Подождите, смотрите. У вас там, у вас истерика. Успокойтесь, да. Пожалуйста. Вы прекратите тогда ерунду говорить, чтобы не доводить меня до истерического хохота. Потому что вы читаете 230-й договор, пункт 9, статья 1. Это когда кредитор будет продажа лица. Это где там такого написано? Вы это уже увидели. Дословно там написано. При привлечении иного лица перестаньте тарахтеть. При привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Ой, на вас смотрите, 230-й федеральный закон на вас действует как молитва на демонов. Вы сразу трубки начинаете бросать. Вы произносите, вы, наверное, учите ее ежедневно, да, с утра встали, знаю, не оплачивать, да, да, не краснаем. Да. Так вот, при привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности кредитор в течение 30 дней обязан. Да. Алло. Да. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Здравствуйте. Я слушаю. Компания Эверест, инспектор Короченко Валентина Васильевна. Сейчас сайт разговора. По Марине Николаевна. Все верно, это вы? Да. Пригласите тогда Марину Николаевну к телефону. В смысле пригласите? Это я. Это вы. Ну, значит, громче говорить. Звоню вам по поводу я вашей решу, задолженности. Как мне говорить. СМС финанс. Ранее у вас был оформлен кредитный займ. По вашему кредитному займу не поступают платежи 90 дней. Требования вашего кредитора до 22 сентября оплатить ваш займ. Для полного погашения необходимо внести 22 600 рублей. Платеж наступает. Не обсуждаю свои финансовые вопросы с посторонними людьми. А чего же вы ранее не обсуждали ваши финансовые вопросы? А это вас не касается. Ну, это ни в коем случае нас не касается, а касается вас. Совершенно верно. Если вас что-то не касается, зачем вы об этом вопросы задаете? А вы, прежде чем подписывать кредитный займ, нужно было ознакомиться с ним. И что там было написано, что мне Эверест будет вопросы задавать? Ваш кредитор имеет полное право передать ваше дело третьему лицу. Что да, только уведомить меня должен об этом. А у вас неоднократно об этом? Нет. У вас есть доказательства, что меня уведомляли? Письма. У вас есть доказательства, что меня уведомляли? Марина Николаевна. У вас есть доказательства, что меня уведомляли? А что вы должны доказывать? Я не говорю, что вы что-то должны. Вы говорите, вас уведомляли. Я говорю, нет. А вы утверждаете, что уведомляли. Именно поэтому я и спрашиваю, у вас есть доказательства заходите этому? Заходите в личный кабинет. Заходите сами в любые кабинеты, в которые, ну, какие вы там ходите. Личный кабинет не является способом уведомления. Мы соглашение с кредитором об уведомлении в личном кабинете не подписывали. А вы так пренебрежительно, да? Вы все сказали. Нет, письма никакие я не получала. В дальнейшем вам будет еще раз направлено. Ну вот когда будет направлено, тогда и поговорим, ну, когда получу. Когда оно будет направлено, в дальнейшем уже ваш кредитор просто-напросто либо же с вами расторгнет договор. Вот вы знаете, мне абсолютно неинтересно мнение каких-то посторонних людей. Зачем вы его навязываете? Если мы с вами договорились, что меня кредитор не уведомил, я вас как представителя кредитора не воспринимаю, но вам на прощание надо наговорить вот три короба всякой ерунды. Если вы не воспринимаете, значит, обращайтесь к вашему кредитору и пишите. Я разберусь, куда мне обратиться без посторонних людей. У вас недостаток общения, что ли? Вам сколько можно одно и то же повторять? Вы мне как собеседник и как переговорщик неинтересны совершенно. Ваши советы себе посоветуйте. Зафиксируйте себе поглубже, чтобы на раз и навсегда эта пометка застряла в горле у каждого сотрудника вашей компании. Чтобы вы понимали, что пока я не получу уведомление, вам нечего сюда звонить. Как можно настроиться на диалог? Вы... Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Жарова Алтана Алексеевна. Ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, с вами разговариваю? С нами. Звоню вам по поручению вашего кредитора. микрофинансовой компании «Честное слово» у вас имеется задолженность в сумме 47 103 рубля. Сумма актуальна на 16 сентября. Анастасия Сергеевна, по требованию вашего кредитора оплата необходимо будет произвести до 23 сентября. Оплата поступит? Спасибо за информацию. Свои финансовые вопросы с посторонними людьми не обсуждаю. Мы являемся представителями вашего кредитора, мы не посторонние люди, Анастасия. Я не видела доказательства вашим словам. Можете позвонить в компанию, честное слово, уточнить данную информацию. Мне не нужно звонить, я хочу увидеть уведомление, которое мне законное должно быть направлено. Пока я его не получила, мы с вами обсуждать ничего не будем. Акцию хотела бы вам предложить. Мне интересно от вас. Я вас не воспринимаю всерьез. Какие могут быть акции? Смотрите, ваше дело. Вы ожидаете, пока компания вас уведомит. До свидания. Всего доброго. Пока.